Глава шестая. Сбежав от Валерии Даффи, Пол Филдер отправился в свое тайное убежище. Инструменты он бросил на берегу пруда. Он знал, что поступил нехорошо, ведь мистер Ги объяснял ему, что настоящее мастерство начинается с заботы об инструментах, но Пол обещал себе вернуться за ними позже, когда его не увидит Валерий. Он зайдет с другой стороны дома, дальней от кухни, соберет инструменты и отнесет в конюшню. А если никакой опасности не будет, то даже поработает немного над домиком для уток и навестит утиное кладбище, проверит, на месте ли оградки из ракушек и камней. Вот только сделать это придется до того, как на инструменты наткнется Кевин Даффи. Если он обнаружит их в сырой траве среди камышей и всякой всячины, то будет недоволен. Поэтому, убегая от Валерии, Пол уехал не особенно далеко. Промчавшись вдоль фасада здания, он свернул в рощу, тянувшуюся к востоку от подъездной аллеи. Там выбрал неровную, усыпанную палой листвой тропу в зарослях рододендронов и папоротников и ехал по ней до второй развилки. У поворота прислонил свой старый велик к замшелому стволу сикамора, поваленного когда-то ветром и оставленного догнивать в роще на радость всяким диким тварям, которые устроили себе в нем дом. Дальше ехать на велосипеде не было никакой возможности, такой ухабистой становилась тропа, и потому Пол поправил висевший на спине рюкзак и пустился вперед на своих двоих, а Табу весело семенил за ним, радуясь, что можно погулять, а не сидеть, как обычно, на привязи у древнего менгира на краю школьного двора, где он кротал день, поджидая хозяина, в компании миски с водой да горстки сухого корма. Место, куда Пол держал путь, показал ему мистер Ги. «По-моему, мы с тобой уже достаточно близко знакомы», — сказал он, приведя Пола сюда. «Настало время делиться секретами. Если ты хочешь, если ты готов, то я покажу тебе способ скрепить нашу дружбу, мой принц». Так он стал называть Пола, мой принц. Не сразу, конечно, а позже, когда они лучше узнали друг друга, и между ними установилось что-то вроде родственных отношений. Конечно, родственниками в полном смысле они не были, да Пол никогда и не надеялся, что они смогут ими стать. Зато они были настоящими товарищами. И когда мистер Ги впервые назвал его «мой принц», Пол был уверен, что он тоже это чувствовал. Поэтому тогда он согласно кивнул. Он был готов скрепить свою дружбу с этим важным человеком, который вошел в его жизнь. Он не вполне понимал, что это значит — скрепить дружбу, но рядом с мистером Ги его сердце всегда переполнялось восторгом, и слова мистера Ги, наверное, означали, что и его сердце тоже было переполнено. Поэтому, что бы это ни значило, плохо ему не будет, Пол был в этом уверен. Место духов, так мистер Ги называл их особое место. Это был земляной купол, похожий на поросшую густой травой перевернутую чашу, опоясанную утоптанной тропой. Место духов лежало за рощей, на огороженном каменной стеной лугу, где когда-то паслись послушные гернсийские коровы. Нынче луг зарос сорняками, колючками и папоротником, потому что мистер Ги не держал коров, которые подъедали бы траву, а теплицы, пришедшие на смену коровам, сломали и вывезли на тележках, как только мистер Ги вступил во владение поместьем. Пол забрался на стену и спрыгнул на тропинку под ней. Табу последовал за ним. Тропинка вела через заросли к кургану, и Пол с собакой шли до тех пор, пока не оказались у его юго-западного склона. Здесь, как объяснял мистер Ги, дольше всего задерживались солнечные свет и тепло, что было важно для древних людей. Обогнув холм, они увидели деревянную дверь куда более позднего происхождения. Дверь висела на каменных наличниках под каменной притолокой, запертая на навесной кодовый замок. «На поиски входа я потратил несколько месяцев», — рассказывал ему мистер Ги. «Я знал, что это такое. Догадаться было несложно. Откуда иначе круглому холму взяться посреди луга? Но вот найти вход... Вот это была задача, так задача, Пол. Здесь было полно всяких обломков, да еще кустов, колючек и всякой всячины, так что древняя притолока совсем заросла». Даже когда я нащупал под землей первые камни, еще несколько месяцев ушло на то, чтобы разобраться, где вход, а где внутренние опоры кургана. Несколько месяцев, мой принц. Я потратил на это несколько месяцев. Но, по-моему, оно того стоило. Теперь у меня есть свое собственное убежище, и, поверь мне, Пол, всякому человеку на земле нужно иметь свое убежище. Узнав, что мистер Ги хочет поделиться с ним секретом своего убежища, Пол от удивления моргнул. От счастья у него в горле встал ком, он улыбнулся, как идиот. Потом ухмыльнулся, как клоун в цирке. Но мистер Ги все понял, он сказал: 93-27-15. Запомнишь? Так можно войти. Этот код знают только самые близкие друзья. Тогда Пол тщательно запечатлел эти цифры в своей памяти. Настала пора ими воспользоваться. Он сунул замок в карман и толкнул дверь. Она была невысокая, всего фута 4, так что Полу пришлось обеими руками прижать к груди рюкзак, чтобы протиснуться. Нырнув под притолоку, он заполз внутрь. Табу семенил впереди него, но вдруг замер. Понюхал воздух и заворчал. Внутри было темно. Полоска слабого декабрьского света, падавшая сквозь открытую дверь, почти не рассеивала мрак. И хотя убежище стояло запертым, Пол заколебался, когда пес выразил нежелание входить. Мальчик знал, что на острове живут духи, призраки мертвых, помощники ведьм и феи, которые прячутся в деревьях и ручьях. Поэтому, хотя он не боялся обнаружить внутри кого-нибудь живого, там легко могло оказаться нечто. Зато табу встреча с выходцем с того света нисколько не пугала. Он рванулся вперед, обнюхал каменные плиты пола, скрылся во внутренней нише, а оттуда метнулся в самый центр кургана, где под земляным куполом человек мог выпрямиться во весь рост. Наконец он вернулся к Полу, который по-прежнему стоял в дверях, не зная, входить ему или нет. Пес завилял хвостом. Пол нагнулся и прижал к кудлатой собачьей шерсти щеку. Табу лизнул его в щеку и припал на передние лапы. Отступив на 3 шага назад, он тякнул, думая, что они пришли сюда поиграть, но Пол почесал его за ухом, осторожно закрыл дверь, и они оба оказались погребенными в темноте этого тихого места. Место было ему хорошо знакомо, и он, одной рукой прижимая к себе рюкзак, а другой, ощупывая сырую каменную стену, медленно двинулся к центру. Курган, как объяснял ему мистер Ги, имел когда-то огромное значение. В него, как в церковь, древние люди приносили своих мертвых, отправляя их в последний путь. Он назывался Дольменом, и в нем даже сохранился алтарь. Полу казалось, что он больше похож на старый стертый камень в 4 дюйма высотой, и 2-я камера, где в древности совершались религиозные обряды. Какие, можно было только гадать. В тот первый раз, когда Пол пришел в убежище, он смотрел, слушал и дрожал. А когда мистер Ги зажег свечи, которые хранил в небольшом углублении сбоку от алтаря, и увидел, что Пола бьет дрожь, то кое-что сделал. Он отвел его во 2-ю камеру по форме, напоминавшую 2 ладони, сложенные вместе, куда можно было попасть, лишь протиснувшись позади камня, что стоял вертикально, точно статуя в церкви, и хранил следы каких-то изображений на лицевой части. Там у мистера Ги была раскладушка, а еще там были подушки, одеяло и свечи, и маленькая деревянная шкатулка. «Я иногда прихожу сюда подумать», — объяснил мистер Ги, — «помедитировать в одиночестве». «А ты умеешь медитировать, Пол? Знаешь, как заставить мозг отключиться от всего? Знаешь, как очистить сознание, словно грифельную доску, чтобы был только ты, Бог и никого между вами, а? Нет? Ну что ж, можем потренироваться прямо здесь, ты и я. Вот, держи-ка одеяло, сейчас я тебе все покажу». «Тайные убежища», — думал Пол, — «особые места для встреч с особыми друзьями или места, где можно побыть одному, когда это нужно. Вот как сейчас». Но Пол еще никогда не приходил сюда один. Это был самый первый раз. Осторожно пробравшись в центр дольмена, он стал нащупывать алтарь. Вслепую, как крот, он водил руками по его плоской поверхности, пока не нашарил рядом с ним углубление, где лежали свечи. Еще там хранилась жестянка из-под удивительно вкусных мятных конфет, полная спичек, надежно укрытых от сырости. Пол пошарил и достал ее. Он поставил рюкзак и зажег первую свечу, прикрепив ее воском к алтарному камню. Стало чуть светлее, и тревога, которую внушало ему одиночество, в этом темном сыром месте немного улеглась. Он окинул взглядом древние гранитные стены, свод потолка, корявый, в рытвинах, пол. «Просто невероятно! Как древние люди ухитрялись строить такие штуки», — говорил мистер Ги. «Нам кажется, будто мы со своими мобильниками, компьютерами и прочей ерундой обогнали каменный век во всем, пол. Быстрая информация подстать быстрому всему остальному. Но взгляни на это место, мой принц. Просто взгляни на него. Что мы построили за последние 100 лет такого, что простоит еще 100 тысяч лет, а? Ничего. Так-то. Вот взгляни на этот камень, пол. Что он и сделал, пока мистер Ги, положив ему на плечо свою теплую руку, пальцами другой исследовал отметины, оставленные его бесчисленными предшественниками на камне, сторожившим вход в альков, где стояла теперь походная кровать с одеялами. Именно туда, к этой второй камере, и направлялся пол со своим рюкзаком. Со свечой в руке он протиснулся мимо камня часового, табу за ним. Рюкзак он положил на пол, а свечу поставил у изголовья кровати на деревянную шкатулку, закапанную воском от десятков предыдущих свечей. С кровати он взял одеяло для табу, свернул его в подходящий для собаки коврик и постелил на холодный каменный пол. Песик благодарно запрыгнул на него, покружился, чтобы сделать своим, и со вздохом лег. Положив голову на лапу, он устремил на хозяина любящий взгляд. «Этот пес думает, что я хочу тебе вреда, мой принц». Но нет. Просто у табу была такая привычка. Он знал, какую важную роль в жизни своего хозяина он играет. Ведь до появления мистера Ги он был его единственным другом и товарищем. И хотел, чтобы хозяин тоже знал, что он это понимает. Но поскольку говорить он не умел, то неотрывно смотрел на мальчика изо дня в день, наблюдая каждый его шаг и каждое движение. Точно так же Пол смотрел на мистера Ги, когда они бывали вместе. И, в отличие от других людей, того нисколько не смущал пристальный, немигающий взгляд. «Тебе интересно, да?» — спрашивал он, если Пол присутствовал, когда он брился. И никогда не подшучивал над тем, что Пол, несмотря на возраст, еще не нуждался в бритве. «Как мне подстричься, подлиннее или покороче?» — спрашивал он у Пола, когда тот сопровождал его в Сент-Питерпорт к парикмахеру. «Поосторожнее с ножницами, Хелл. Видишь, со мной человек. Он за каждым твоим движением следит». Тут он подмигивал Полу и показывал знак «Друзья до гроба». Скрещенные пальцы правой руки прижаты к ладони левой. Так оно и случилось. Пол чувствовал, как подступают слезы, и не удерживал их. Он ведь был не дома и не в школе. Тут никто не мог помешать ему горевать, и он плакал в волю, пока у него не заболел живот и не защипало глаза. А верный табу смотрел на него при свете свечи с любовью и пониманием, как всегда. Выплакавшись, Пол решил никогда не забывать то хорошее, что пришло в его жизнь с мистером Ги, все, что тот его научил ценить и во что верить. «Наше предназначение не в том, чтобы просто прожить жизнь от рождения до смерти», — не уставал повторять ему друг. «Наше предназначение в том, чтобы очистить прошлое и исцелить будущее. Частью очищения прошлого должен был стать музей». Именно ради этого они проводили долгие часы в компании мистера Уизли и его старого отца. Они с мистером Ги объясняли ему ценность предметов, которые он раньше отшвырнул бы в сторону, не глядя. Пряжку от ремня, найденную у форта Дойл, где она много лет пролежала под землей среди сорной травы, пока мощный шторм не вымыл землю из-под большого камня. Бесполезный фонарь с гаражной распродажи, ржавые медали, пуговицы, грязное блюдо — этот остров — настоящее кладбище, — говорил мистер Ги. И мы хотим на нем кое-что откопать. Ты с нами? Ответ легко было угадать. Он был с теми, с кем был мистер Ги. Так он вместе с мистером Ги и мистером Уизли с головой погрузился в музейную работу. И даже по острову ходил, приглядываясь, не попадется ли что-нибудь для пополнения обширной коллекции. Наконец он кое-что нашел. На своем велике он поехал в Ла-Конгрей, на юго-западе острова, где нацисты выстроили одну из самых безобразных наблюдательных башен, Она торчала из земли, словно футуристическая скульптура, изображающая окаменевший взрыв, а в узкие прорези бойниц высовывались когда-то орудия ПВО, которые сбивали любой приближавшийся к берегу самолет. Правда, он проехал столько миль не в поисках чего-нибудь имеющего отношение к 5 годам немецкой оккупации. Ему просто хотелось взглянуть на последнюю машину, свалившуюся с утеса. В Ла-Кангрее находились редкие на острове утесы, на которые можно было заехать прямо на машине. В других местах машину надо было оставлять на стоянке и лезть наверх пешком, а здесь можно было подъехать к самому краю. Удачное место для самоубийц, которые хотели, чтобы их смерть выглядела как несчастный случай. Проехав насквозь Рю-де-ла-Тригаль по направлению к проливу, достаточно было резко свернуть вправо, нажать на газ и буквально пролететь последние 50 футов до края обрыва, поросшего травой и невысокими кустиками дрока. Последнее нажатие на педаль газа, и земля уходит из-под капота, машина на миг повисает в воздухе и рушится вниз на камни, где кувыркается до тех пор, пока не разобьется о гранитные валуны, рухнет в воду или вспыхнет точно факел. Машину, на которую ездил посмотреть Пол, постиг именно такой конец. От нее не осталось почти ничего, только куски искореженного металла да одно обгоревшее сиденье, и Пол, который проехал много миль лицом к ветру, был порядком разочарован. Будь там что-нибудь еще, он мог бы с риском для жизни спуститься вниз и покопаться в обломках. Но поскольку на месте аварии ничего больше не было, то он решил осмотреть территорию башни. Там произошел камнепад, и, судя по виду камней и состоянию земли, которую точно перепахали, было это совсем недавно. На обнажившемся после оползня новом слое камня не росли ни армерия, ни лихнис, а на скатившихся к воде валунах не было нароста гуана, хотя окружающие их куски гнейса так и пестрели им. Место было очень опасное, и Пол, как урожденный островитянин, прекрасно это знал. Но от мистера Ги он слышал, что когда земля раскрывается перед человеком, наружу выходят тайны. Поэтому он решил поразведать, нет ли там чего интересного. Оставив табу на вершине утеса, он стал спускаться вдоль шрама, прорезанного оползнем. Каждый раз, прежде чем передвинуть ногу, он убеждался, что ставит ее на прочный кусок гранита. И так, словно краб, который ищет расселину, где можно укрыться, он медленно пересек весь утес. Она попалась ему ровно посередине, покрытая полувековой коркой земли, гальки и засохшей грязи, так что сначала он принял ее просто за продолговатый камень, но, тронув ее ногой, заметил какой-то металлический блеск, словно внутри камня было что-то другое. Он подобрал находку. Но обследовать камень, вися на середине утеса, не было возможности, поэтому он прижал его подбородком к груди и полез наверх. Там, при активном участии табу, который оживленно обнюхивал предмет, Пол сначала перочинным ножом, а потом и голыми руками освободил от земли то, что она полвека держала в плену. Кто знает, как она там оказалась. Немцы не стали прибирать за собой, когда поняли, что война проиграна и вторжения в Англию не будет. Смирившись с этой мыслью, они, как и другие неудачливые завоеватели до них, побросали на острове все, что мешало бегству. Поэтому не было ничего удивительного, что возле сторожевой башни, где когда-то жили немецкие солдаты, продолжали находить принадлежавшие им предметы. И хотя находку Пола личной вещью назвать было нельзя, фашисты наверняка нашли бы ей применение, если бы союзники, партизаны или борцы сопротивления совершили удачную высадку прямо у подножия их башни. В полумраке убежища, которое открыл для него мистер Ги, Пол протянул руку за рюкзаком. Сначала, гордясь своей первой самостоятельной находкой, он хотел вручить ее мистеру Уизли в Мулен-де-Нио. Но после того, что произошло сегодня утром, это стало невозможно, поэтому ничего больше ему не оставалось, кроме как спрятать ее здесь, где она будет в безопасности. Табу поднял голову и следил за тем, как Пол расстегивал пряжки рюкзака. Мальчик сунул руку внутрь и вытащил оттуда свое сокровище, завернутое в старое полотенце, Как все заядлые кладоискатели, Пол развернул полотенце и окинул сокровище восхищенным взглядом, прежде чем верить его надежному месту. «Эта граната, может, и не опасна совсем», — подумал Пол. Погода долго испытывала ее на прочность, прежде чем граната оказалась под землей, и вполне вероятно, что чека, которая приводила в действие взрыватель, давно заржавела намертво, и все же глупо таскать ее повсюду в рюкзаке. Он и без мистера Ги или кого-нибудь еще понимал, что простая осторожность требует припрятать ее надежно, чтобы никто случайно на нее не набрел, по крайней мере, до тех пор, пока он не решит, что с ней делать дальше. Во второй камере Дальмена, где они с Табу прятались сейчас, был тайник. Его тоже показал ему мистер Ги. Естественную расщелину между камнями, из которых была сложена внешняя стена. «Сначала ее, конечно, не было», — говорил мистер Ги. «Но время, погода и подвижки грунта сделали свое дело. Создание рук человеческих бессильно перед природой». Тайник был прямо рядом с кроватью, и непосвященному могло показаться, что это просто небольшое отверстие в камнях. Но просунув в него руку поглубже, можно было обнаружить вторую щель позади ближнего к кровати камня. В ней и следовало хранить вещи, слишком ценные для того, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение. «Я показал тебе тайник, Пол, а это кое-что значит. Больше, чем можно сказать словами. Больше, чем можно даже подумать». Пол помнил, что в тайнике достаточно места для гранаты. Он уже просовывал туда руку раньше вместе с мистером Ги, который ободряюще шептал ему на ухо: «Не бойся, мой принц, сейчас там пусто. Я бы не стал так глупо подшучивать над тобой». Так он узнал, что там есть пространство размером с два кулака, сложенных вместе. Для гранаты более чем достаточно. И глубины тайника тоже вполне хватало. Пол так и не смог нащупать дно, как не вытягивал руку. Он отодвинул кровать в сторону и поставил ящик, состоящий на нем свечой, на середину алькова. Табу заскулил от такой перемены в своем окружении, но Пол ласково потрепал его по голове и тронул за мокрый нос. «Все в порядке», — говорил собаке его жест. «Здесь мы с тобой в безопасности. Никто не знает об этом месте, только ты и я». Бережно держа гранату в руке, он лег на холодный каменный пол, просунул руку в узкую щель. Дюймов в шести от начала она становилась шире, и хотя заглянуть внутрь он не мог, но знал, как нащупать второй тайник, так что без труда мог бы положить туда гранату. Но затруднение все-таки возникло. На глубине четырех дюймов в щели оказалось что-то еще. Костяшки его пальцев уперлись во что-то твердое, неподвижное и совершенно неожиданное. Пол испуганно отдернул руку, но сообразил, что нечто внутри явно не живое, а стало быть, и бояться нечего. Осторожно опустив гранату на кровать, он поднес свечу ближе к щели. Но светить внутрь щели и одновременно заглядывать в нее оказалось очень трудно. Поэтому он снова растянулся на полу и просунул в тайник сначала ладонь, а потом и всю руку. Его пальцы нащупали предмет, плотный, но податливый, не жесткий, гладкий, цилиндрической формы. Он ухватился за него и потянул. «Это особое место, место секретов, Пол, и теперь оно само наш секрет, твой и мой. Ты умеешь хранить секреты?» Пол. «Да, он умел. Еще как. Потому что, еще не достав предмет, он уже знал, что именно мистер Ги спрятал внутри Дальмена. В конце концов, весь остров был одним большим хранилищем секретов, а Дальмен был еще одним тайником среди ландшафта тайн, умолчаний и забвения. Поэтому Пола нисколько не удивляло, что где-то в недрах земли, которая все еще давала богатый урожай медалей, пуль и клинков более чем полувековой давности, покоится что-то еще более древнее, из пиратских времен, а то и старше. А то, что он вытаскивает сейчас из расщелины, ключ к этой давно похороненной тайне. Он нашел последний подарок мистера Ги, который и без того дал ему так много. «Анруль де Фатот», — ответил Рут Бруар на вопрос Маргарет Чемберлен, — «колесо фей. Такими пользуются для амбаров, Маргарет. Маргарет решила, что Рут, как всегда, морочит ей голову. Она так и не полюбила сестру своего бывшего супруга, хотя и прожила бок о бок с ней все время, пока они были женаты. Вечно она так и липла к Ги. Детям одних родителей не подобает выказывать такие чувства друг другу. Это отдает... Впрочем, Маргарет не хотелось даже думать о том, чем именно это отдает. Разумеется, она понимала, что эти конкретные брат и сестра евреи, как она сама, но евреи, бежавшие во Вторую мировую с континента, чем отчасти оправдывали странности их поведения, как она всегда считала, потеряли всех родственников до единого в нацистских лагерях и с раннего детства вынуждены были стать буквально всем друг для друга. Но то, что Рут за столько лет так и не устроила свою жизнь, делало ее в глазах Маргарет не просто подозрительной или старомодной, но и неполноценной женщиной, прожившей какую-то ненастоящую жизнь, да еще и в тени брата в придачу. Маргарет поняла, что потребуется терпение. «Для амбаров?» — переспросила она. «Я что-то не совсем понимаю, дорогая. Камень ведь должен быть совсем маленьким, иначе как бы он уместился у Ги во рту?» Она заметила, что при этом вопросе ее заловка вздрогнула, словно от боли, как будто он разбудил ее самые мрачные фантазии о том, как брат встретил свой конец. Один на пустынном берегу, в агонии царапая себе горло. Что ж, ничего не поделаешь. Маргарет нужна была информация, и она намеревалась ее получить. «А зачем они нужны в амбарах, Рут?» Рут подняла голову от рукоделия, которым занималась, когда Маргарет обнаружила ее в утренней комнате. Огромный кусок холста был натянут на деревянную раму, стоявшую на подставке, а перед ней, совсем крошечная в своих черных брюках и не по размеру большом кардигане, вероятно, принадлежавшем когда-то Ги, сидела Рут. Очки в круглой оправе сползли на кончик носа, и она маленькой, почти детской ручкой вернула их назад. «В амбарах они не нужны», — ответила она. «Их вешают на связке ключей от амбаров. По крайней мере, раньше так было. Сейчас на Гернси осталось мало амбаров. А раньше этими камнями отпугивали помощников ведьм. Они нужны для защиты, Маргарет». «А, амулеты, значит?» «Да». «Понятно», — сказала Маргарет. А про себя подумала. «Чудной народ эти островитяне. Амулеты от ведьм. Мумба-юмба от фей. Призраки на вершинах утесов, черти на прогулке». Она никогда не думала, что ее бывший муж может купиться на такую чертовщину. «Тебе показали камень? Ты его узнала? Он принадлежал Ги? Я только потому спрашиваю, что на него не похоже, чтобы он носил амулеты и все такое. По крайней мере, на того Ги, которого знала я, это совсем не похоже. Он что, надеялся на удачу в каком-то предприятии?» Она не добавила «с женщиной», но они обе знали, что именно это она имела в виду. Помимо бизнеса, в котором Ги Бруар и так был удачлив, как Мидас, его интересовало только одно — преследование и покорение особ противоположного пола, о чем Маргарет ничего не знала до тех пор, пока по чистой случайности не нашла в его чемодане пару женских трусиков и гриво засунутых туда одной эдинбургской стюардессы, которую он обхаживал тогда на стороне. Вообще-то Маргарет искала чековую книжку, но, обнаружив эти трусы, поняла, что их браку пришел конец. Следующие 2 года супруги общались только через поверенных, причем Маргарет выколачивала из мужа такие условия развода, которые обеспечили бы ее на всю жизнь.